Б. Трансакционный анализ. Как видно из вышеизложенного, когда встречаются два человека, имеются шесть состояний «я», по три в каждой личности, как изображено на рисунке 2А, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле. Поскольку состояния «я» отличаются друг от друга, как отличаются реальные люди, очень важно знать, какое именно состояние «я» активно в каждом участнике, когда между ними что-то происходит. Происходящее представлено на диаграмме стрелами, связывающими две личности. В простейших взаимодействиях, транзакциях, стрелы параллельны, и такие транзакции называются дополняющими или комплементарными. Очевидно, существует 9 возможных типов дополняющих транзакций. РР, РВ, РРЕ, ВР, ВВ, ВРЕ, РЕР, РЕВ, РЕРЕ, как видно на рисунке 2Б. На рисунке 2А в качестве примера показана транзакция РРЕ между супругами, в которой стимул исходит от состояния «я родитель» у мужа и адресован состоянию «я ребенок» у жены, а ответ, реакция – от ее ребенка к его родителю. В лучшем случае мы получим взаимодействие между покровительствующим мужем и его благодарной женой. Пока транзакция дополняющая, с параллельными стрелами, сама транзакция может длиться неограниченно долго. На рисунках 3А и 3Б другая ситуация. На рисунке 3А стимул взрослый, взрослый, ВВ, например, просьба о дополнительных сведениях, вызывает реакцию «ребенок-родитель», РЕ-Р, так что стрелы, обозначающие стимул и реакцию, не параллельны, а пересекаются. Транзакции такого типа называются пересекающимися, и в таком случае коммуникация нарушается. Если, например, муж спрашивает, где мои запонки, а жена отвечает «почему ты всегда во всем винишь меня?», имело место пересекающаяся транзакция, и больше говорить о запонках они не могут. Это пересекающаяся транзакция первого типа, которая представляет обычную реакцию переноса, часто встречающуюся в психиатрической практике. Именно такие транзакции причиняют в жизни наибольшие неприятности. На рисунке 3Б представлена пересекающаяся транзакция второго типа, в которой стимул «взрослый» к взрослому, ВВ, например, вопрос, вызывает покровительственную или напыщенную реакцию взрослого к ребенку, ВРЕ. Это обычная реакция контрпереноса, и пересекающиеся транзакции второго типа служат наиболее частой причиной трудностей в личных и политических взаимоотношениях.